Карина Демина. Хроники ветров. Том 1. Книга желаний. Пролог. Гулкая тишина была привычной, но вместе с тем неожиданно раздражающей. Карлу чудилось в ней осуждение, хотя видит Бог чего-чего, а осуждения он не заслужил. Проект не принесет ничего, кроме пользы, причем в данном случае польза будет обоюдной. Что до остального, то Париж стоит обедни. Стоил. Нету больше Парижа. Хотя обедни исправно служат. И именами древних городов латают дыры в собственной памяти. В этом мире все запуталось. Ну, за удачное начало. Марок поднимает бокал. Что-то не вижу оптимизма. Оптимизм? Какой к чертовой матери оптимизм, когда на душе тошно? Пляшут чаши весов, пытаясь соизмерить величие цели и чистоту средств. К утру затихнут. Раньше, во всяком случае, всегда затихали. За удачу. Да ладно тебе, Карл, все будет в порядке, выживет твоя девочка. Главное, что бы там ни происходило, не вмешивайся. Пусть адаптируется самостоятельно. Конечно, выживет. Куда ей деваться? И у Карлова беспокойства совсем иные корни. На юге что-то происходит. Ветер говорит, что в степи чужаки. Много и сильные. Марек слушал, поставив бокал на стол и скрестив руки на груди. Племена не пришли на торг. Зато потянуло гарью и пороховой вонью, в которой прятался знакомый запашок. Он заставлял нервничать, принюхиваться и, выпустив когти, искать врага. «И что ты хочешь?» Марек тоже чувствует. Хотя пока не разобрался, что именно. Помощи. Заложить ветер на дальнюю разведку. И что тебе мешает? Ничего не мешает. Но только сил собственных не хватит. И Марок это прекрасно понимает. Ему просто нравится, когда о помощи просят. Что ж, Карл не гордый, он попросит. Уж очень поганое на душе предчувствие. Конечно. Ответил Марек, выслушав просьбу. «Всегда рад помочь. Ну, твое здоровье!» У вина легкий привкус земляники, который сменяется полынной горечью. Снова тревожно. Часть первая. Случайные знакомства. Глава 1. База тени. Срочно, секретно. Степень достоверности информации. Возможность личного подтверждения идентификации. Тень базе. Секретно, срочно. Достоверно, идентифицировано. Имею доступ. Жду инструкций. Валерик. День выдался смурной, ненастный. Серое небо отражалось в мутной воде пруда. Желтоватый, прошлого года камыш, сердито шелестел на ветру. Настроение было под стать погоде. Валерик замерз, проголодался, но продолжал сидеть на берегу из чистого упрямства. Рядом на траве валялась удочка, чтобы, если кто вдруг увидит его тут... Можно было с чистой совестью сказать «Я рыбу ловлю», а не «Просто ловлю рыбу». Валерик повторил фразу вслух, но получилось неубедительно. Да никто и не поверит в сказку о рыбалке. Свежий синяк под глазом и рассеченная губа сами за себя говорили. Айвору хорошо, он здоровый и сильный, и с оружием легко управляется». Отец вообще говорит, будто Айвор с мечом в руке родился. Правда, наставник Димитриус тут же возражает, что это не дает Айвору права обижать тех, кто слабее. Конечно, всем понятно, кого он в виду имеет. Начался дождь, мелкий и холодный. Придется-таки возвращаться. Валерик скривился, представив насмешливые взгляды прислуги и возмущенные восклицания Димитриуса. Нет, пожалуй, он еще немного посидит. Ну, хотя бы до темноты. А там, может, получится пройти с черного хода, не привлекая ненужного внимания. Тяжело, когда тебя не любят. Задумавшись над собственными горестями, Валерик не услышал шагов. И когда над самым ухом раздался насмешливый голос Айвора, бежать было уже поздно. «Ну, я же тебе говорил, что он здесь. Он всегда на пристани прячется, чтобы никто не видел, что он ревет, как баба». Тяжелая рука легла на плечо, но стряхнуть ее Валерик не посмел. Подобная вольность была чревата еще одним синяком, или даже не одним. «Да ладно тебе, Айвор, не пугай мальчишку», — промурлыкал Серж. Теперь вечер можно было считать состоявшимся. Эти двое ни за что не оставят его в покое. «Здравствуй, Валерик, как дела?» Задумывая очередную пакость, Серж становился приторно вежливым. «Нормально. Вот видишь, Айвор, он не плачет, и дела у него нормально. На самом деле он славный парень, а что хилый, так не виноват же, что таким уродился, правда?» Вопрос сопровождался дружеским хлопком по спине. «И не трус он!» Айвор только хмыкнул. «Конечно, не трус, это я тебе говорю». Валерик, слушая хвалебную речь Сержа, помалкивал. Происходящее настолько не укладывалось в привычную картину мира, что в голову пришло одно единственное объяснение. Они снова что-то придумали. «А раз не трус, так пускай докажет», — пробурчал Айвор. Вот он, в отличие от Сержа, притворяться не умел, потому взирал на Валерика с нескрываемым презрением. «А он и докажет. Он ведь не побоится пойти с нами, правда, Валерик?» «Куда?» Вопрос был задан вовремя, поскольку Серж, просветлев лицом, радостно ответил. «На вампира поглядеть». И тут Валерику стало совсем тошно. Вампира поймал отец. Поймал и посадил на волшебную цепь, которая не позволяет вампиру убежать. В замке только и говорили об этой твари, о том, что вампир свирепо силен, что он 10 наемников в бою задрал. И еще многих сгубит, поскольку князь, про бога позабыв, не спешит уничтожить мерзкую тварь, а держит ее в заперти, да еще рабами подкармливает. Правда, про бога и рабов говорили шепотом, потому как узнай князь о разговорах, враз прикажет всех повесить или, хуже того, вампиру отдать. «Я же говорил тебе, что у него кишка тонка», — пробасил Айвор. «Вон, позеленел весь. Баба». А Валерик и не нашелся, что ответить. «Смотреть вампира? Да отец строго-настрого запретил кому бы то ни было, кроме некоторых стражей, спускаться в подземелье. И Валерику отдельное внушение сделал». «Ну да Валерик не безумный, он же понимает, насколько опасно связываться с нежитью, тем более такой». «Трус!» – небрежно кинул Серж. «Лучше бы ударил». Валерик почувствовал, как вспыхнули щеки, а сердце бешено заколотилось. «Он не трус, не трус!» «Я... А ключ?» Спасительная мысль уняла сердцебиение. И вправду, как это он сразу не подумал? Вампир же в камере сидит, которая на ключ закрыта, а ключ тот только у отца есть. «Ключ?» Серж хитро улыбнулся. «Смотри!» На кожаном шнурке висел ключ. «Так что, Валерик, ты идешь или как?» Серж подбросил ключ на ладони, и Валерик, понимая, что попался, ответил. «Иду». В башню их пропустили. Начальник караула, правда, попытался возражать. Но Айвор легонько ткнул его кулаком в грудь и повелел заткнуться. а спорить с Айвором себе дороже. Вниз вела узкая лестница с крутыми ступеньками. Когда Валерику предложили идти вперед, дескать, раз у него факел, то ему и дорогу освещать, он напрягся, ожидая тычка в спину. Но не решатся же они на убийство. Или решатся? Главное, факел из рук не выпустить. Ниже, темнее. Ступают мягко, почти бесшумно. Дышат в затылок. И тени их, искаженные, по стенам пляшут, издеваются. А вот и последняя ступенька. «Пришли!» — зачем-то сказал Серж. «И без того понятно, что пришли». Узкий пятачок пространства, зажатого между каменными стенами, и темная дверь с внушительным замком. «Ну что, не передумал?» Валерик хотел было сказать, что передумал и хочет наверх, а вместо этого почему-то ответил. «Нет». «Тогда открывай». «Да дай ты факел, ничего с ним не случится». Пришлось отдать. Вернее, поменять факел на ключ. Валерик даже понял, что сейчас произойдет. Как только он вставит ключ в замок, факел погаснет, а Серж или Айвор, это уж как они сами там решили, жутко заорет над духом. Идиоты. Ключ жег ладонь. Большой, черный, с двумя бороздками и желтым пятном ржавчины. «Не тяни. Если боишься, то так и скажи. Мы без тебя справимся», — поторопил Серж. И Валерик решился. «А будь что будет». Ключ повернулся в замке с удивительной легкостью. Видать, пользовались часто. Против ожидания факел не погас. Наоборот, Серж почти силой сунул его в руку. А Валерик вцепился. С факелом оно надежнее как-то. Дверь открывалась медленно, беззвучно. Валерик настороженно вглядывался в черную щель. Еще немного, и они своими глазами увидят толчок в спину, порог под ножкой, и Валерик влетел в камеру. Выронив факел, он растянулся на полу, а дверь захлопнулась под веселый хохот с той стороны. Шутка удалась. Подняв факел, Валерик повернулся спиной к двери. Унижаться и просить, чтобы открыли, он не станет. Уж лучше умереть, чем до конца жизни выслушивать насмешки и напоминания о собственной трусости. А он не трус. Воняло внутри неимоверно, как от дохлой кошки, если б та с лошадь размером была. Как от рва, с которого летом воду спустили, чтобы вычистить. Валерик, зажав нос рукой, принялся осматриваться. Одного факела было маловато, чтобы осветить всю камеру. Нервное пятно света коснулось гнилой соломы на полу. Играючи скользнуло по ржавым звеньям толстенной цепи. Прыгнуло на сырые стены, кое-где украшенные пятнами плесени. Камера была пуста. И Валерик, не сдержав вздоха облегчения, опустился на пол. А ведь у них почти получилось напугать его. Придумали. Камера, вампир, ключ. И ведь он едва-едва не поверил. А в следующий миг из темноты раздался голос. «Ты кто, человек?» Коннован. Холодно. И этот холод изматывает сильнее боли. В голове шумит, и больше всего на свете хочется спать. Закрыть глаза и заснуть. Нельзя спать в холоде, если, конечно, хочешь жить. Я хотела и жить, и выбраться, и рассчитаться с князем за гостеприимство. Я просто ждала подходящего случая и выживала. Даори твари вообще живучие. Этих троих я услышала задолго до того, как в замке повернулся ключ. Шутники, однако. Небось, решили, что я сразу же убью мальчишку. Признаюсь, подобное желание имелось, но... Во-первых, я не собираюсь участвовать в чьих бы то ни было дурацких планах. Во-вторых, князь Володар вряд ли обрадуется подобному самовольству с моей стороны. Князь Володар сам показывает, кого можно убивать, а кого нельзя. В-третьих, этот мальчишка совершенно точно не относится к категории тех, кого убивать можно. Рабы не носят сапог и оружие, а у моего нечаянного гостя на поясе висел кинжал. Да и одежда хоть и грязная, но дорогая, и перстень на пальце признаком благородного сословия. Значит, кто-то из родственников князя или его гостей. Убей я его, и Володар шкуру спустит, причем в самом что ни на есть прямом смысле слова. Есть еще четвертая причина, которая аккурат сейчас предупреждающе сжимает горло. Итак, некоторое время я просто наблюдала. Мальчишка, лет 14-15, худощавый, пожалуй, даже слишком. Черты лица правильные, мягкие, даже несколько женственные, но синяк под глазом и разбитая губа говорили, что характер у моего гостя – совершенно не женский. К тому же он не трус. Не плачет, не орет, требуя выпустить его. Только настороженно вглядывается в темноту, не решаясь отойти от двери. Ну да кто бы на его месте решился? Слышу шаги. Те, которые за дверью уходят, а этого не заберут? Ничего не понимаю. И потому, решив нарушить статус-кво, задаю вопрос. «Ты кто, человек?» Он вскочил, вытянул факел, точно меч, и, слегка заикаясь от страха, приказал: «Не подходи!» «Не буду!» «Не подходи!» То ли мальчишка не услышал, то ли не поверил. Его проблемы. Я же повторяю вопрос. «Ты кто?» «Я Валерик, сын князя Володара». «Сын? Вот это сюрприз!» Мальчишке я не поверила. «Сын, меня нельзя убивать». «Я и не собираюсь». «Правда?» «Правда». Парень успокаивается, поднимает факел. Некоторое время сидим молча. Вернее, я сижу, а он стоит, прислонившись спиной к двери. Тишина порядком успела мне надоесть, поэтому задаю следующий вопрос. «А те, которые с тобой были, они кто?» «Они – братья». «Родные?» «Родные». «И чем ты им не угодил?» «Я?» Его манера переспрашивать раздражает. Но вряд ли от испуганного детеныша можно ожидать связные речи. «Ты? Почему они пытались убить тебя?» «Это была шутка». «То ли он глуп, то ли наивен, а может и то, и другое сразу». Валерик поспешно добавляет. «Они всегда так шутят». «Над тобой?» «Да». «Почему?» «Потому что я слабак». Мне показалось, что мальчишка шмыгнул носом. «Слабак и трус». «Все-таки я совершенно не понимаю людей». Больше мы не разговаривали. Мальчишка, устав стоять, сел на пол. Он по-прежнему крепко держался за факел и нож достал. Положил на колено лезвием вперед. Я же сидела в своем углу, ожидая, когда придет кто-нибудь из охраны и уберет это чудо из камеры. Время текло медленно. Здесь, в подземелье, я вообще не чувствую времени. День ли, ночь, все едино. Это место холодного камня и боли, в котором меня держат не мертвые толщины стены, не двери из мореного дуба, не ржавая цепь, и уж, конечно, не стража. Мой личный сторож скользкой лентой обвивает шею. Я не знаю, что это. Оно одновременно и ошейник, и поводок, прочно привязывающий меня к князю. И пряник, и хлыст. Оно живое и ненавидит меня. Я не могу уйти, пока князь сам не отпустит меня». Я не могу слышать голоса ветров, а ветра не слышат меня. Шаги князя прочно ассоциируются с болью. Спешит. Мальчишка, заслышав эхо, поднимается и благоразумно отходит от двери. По-моему, он выглядит более напуганным, чем пару минут назад. И вскоре я понимаю причину этого страха. Князь Володар, увидев сына живым и здоровым, вместо того, чтобы обрадоваться, отвесил ему такую оплеуху, что даже у меня в ушах зазвенело. Отец, к чести Вальрика он не заплакал. Я нарушил приказ, опустился до воровства. Вон! Но... вон, я сказал. Взревел князь, и Вальрика точно ветром сдуло. Ну? Это уже относилось ко мне. Молчу. Опыт подсказывает, что лучше не открывать рот до тех пор, пока не задан конкретный вопрос. «Сюда иди, на свет. Говори, почему не убила? Знала, что мой сын?» «Нет, сначала не знала». «А потом, значит, сказал?» «Да». «Один пришел?» «Нет». «Кто еще?» «Двое. Имен не знаю. Сказал, что братья. Пошутили». «Пошутили, значит, сучьи дети. И этот хорош. Выпороть, чтоб неповадно было. Хотя пороли уже». Князь почесал бороду. В этот момент он выглядел почти безопасным. «Послал Господь сынка на старости лет. Учили его, учили. И бестолку». «Может, не так учили?» Прикусываю язык, проклиная себя за излишнюю болтливость. Князь хмурится, долго смотрит из-под лобья, потом мрачно замечает. «А ты, значит, знаешь, как надо?» «Молчу». Князь Володар некоторое время буравит меня взглядом. Потом разворачивается и уходит. И так же медленно тварь на шее сжимается, перекрывая доступ воздуха. Это наказание за излишнюю болтливость. К счастью, недолгое. Когда легкие начинают трещать от напряжения, тварь ослабляет хватку, позволяя вдохнуть талику воздуха. И снова сжимается. Володар не любит, когда ему перечат. Все-таки я его ненавижу. Впоследствии я пришла к выводу, что именно этот случай предопределил дальнейшее развитие событий. 3 дня относительно спокойного существования, а на 4-й тьма, окружившая меня, всколыхнулась, предупреждая, что кто-то идет. Стражник. 1. Жаль. В последний раз кровь мне давали почти неделю назад. Стражник еще возился с замком камеры, а я уже слышала его запах. Ильяс. Здоровенный малый, сильный, но вечно пребывающий в каком-то полусонном состоянии. «Эй ты, выходи давай, тебя князь кличет». Парень помахал перед собой факелом. «Ну-ну, много ему этот факел поможет. Эх, пугануть бы его. Вынырнуть из темноты перед самым лицом и зубами возле шеи щелкнуть. Или не просто щелкнуть, а...» «Нельзя. Убивать стражников запрещено. Да и парень он не вредный. Никогда надо мной не издевался. А один раз даже хлебом угостил. И факел, когда дежурил, оставлял». И я подошла, как полагалось, медленно и с руками, поднятыми вверх. Он облегченно вздохнул. «Ты это, давай вперед, только без шуточек, понятно?» «Понятно. Вперед так вперед. Даже интересно, что за пределами камеры. До сегодняшнего дня меня выводили разве что в пыточную, которая этажом выше, но в подобных случаях Володар являлся самолично». Ильяс нервничал, а меня завораживало биение его сердца. Тук-тук-тук. Быстро-быстро. Мечется в груди маленькая пташка. Просится на волю. Одно движение, и печуга обретет свободу. Будет кровь. Много горячей ароматной крови, которая согреет, успокоит. «Нельзя». «Нельзя! Нельзя!» Ошейник чуть сжимается, предупреждает. «Понимаю, подчиняюсь». Князь серчает. Подал голос парень. От неожиданности я вздрогнула. «Странно, со мной здесь еще никто не заговаривал». «Отвечали – да, смеялись, унижали, но не заговаривали». «Как войдешь, поклонись», – посоветовал Ильяс. «Он это любит, и в глаза не смотри». «А куда смотреть?» «В пол, и помалкивай, пока не спросят». «Спасибо. Странный человек. Знает же, кто я, а помогает. Не пойму». «Только ты это, не говори про меня, добре? С тобой запрещено разговаривать». «Тогда не будем». Я сосредоточилась на том, что вокруг. Из подземелья выводила витая лестница. Делаем вывод. Башня круглая и, скорее всего, внешняя. Ступени каменные, а стены из железобетона. Смешение эпох, как любил повторять Карл. И добавлял, что нынешний мир – падальщик, пророс на костях и костями же питается. Кости или нет, но автомат на плече Ильяса явно из прошлого родом. «Что это за крепость?» Вопрос я задала просто так, без особой надежды на ответ. Но Ильяс отозвался. «Вашингтон». «Надо же, как меня занесло!» На старых картах имелся город с таким названием. Одна проблема. Тот Вашингтон, если верить Карлу, затонул во время последней войны. Что ж, сформулируем вопрос по-другому. «А на какой земле сей славный град стоит?» «Ну ты даешь!» – поразился стражник. «Святая Русь, где же еще? Южный форпост». «Действительно, все более чем логично. Крепость Вашингтон, южный форпост Святой Руси, ни о чем не говорит». Тем временем лестница закончилась, и путь преградила потемневшая от времени, укрепленная широкими полосами металла дверь. В замочную скважину два моих пальца засунуть можно, вместе с когтями. Правда, смысла в этом нет. Замок хоть и громоздкий, но хитрый. Ковыряй сколько хочешь, все равно без ключа не отопрешь. Я пробовала. А князь то ли сам догадался, то ли донес кто, за эти фокусы велел переломать мне пальчики. В воспитательных, так сказать, целях. Пальцы, конечно, зажили, но боль помнят. А замки и двери, ими украшенные, вызывают весьма естественное раздражение. «Стань сюда!» Ильяс указал на пыльный угол и снял с пояса связку ключей. «И это, не балуй!» Я кивнула. «Куда мне баловать?» «Нет, можно было бы напасть сзади, полоснуть клыком по шее. Вот тебе и кровь, вот тебе и ключи на свободу, и оружие в придачу». Тварь, уловив отголосок мыслей, предупреждающе кольнула холодом. Когда дверь открылась, мой провожатый скомандовал: «Вперед!» «Подчиняюсь. По ту сторону порога узкий, двое с трудом разминутся, а третий вообще застрянет. Коридор». «Направо, налево, вверх». Ильяс руководил, а я старалась запомнить дорогу. Авось пригодится. Насколько же этот замок отличается от Орлиного гнезда? Коридоры, переходы, лестницы одинаково невыразительные, словно ходы, проложенные червем-камнеточцем. «Пришли», — сказал Ильяс, остановившись перед очередной дверью, которая ничем не отличалась от прочих. Те же темные дубовые доски, перехваченные темными полосами металла. Те же массивные петли. Вот только ручка выполнена в виде посеребренной бычьей головы. На морде зверя серебро поистерлось, обнажая исходный металл. Самую обычную красную бронзу. Как и советовал Ильяс, войдя, я поклонилась, и князь удовлетворенно хмыкнул. Небось решил, что сломал упрямую нелюдь. Пускай. Я подчиняюсь не ему, а обстоятельствам и ошейнику. Но рано или поздно расплачусь по счетам. Не с князем, так с его детьми. Не с детьми, так с внуками. Для Даори время значения не имеет. «Вижу, мы достигли понимания». «Это не вопрос». Князь констатировал факт. «Что ж, Мне остается молчать и разглядывать пол. Покорный слуга не должен смотреть в глаза хозяину. Умная девочка, воняет от тебя. Еще бы. Сколько я уже в том подвале сижу? Месяц? Два? Год? Вечность в окружении гнилой соломы и разлагающейся плоти. Ведро в качестве нужника. И аромат старой крови, как единственная более-менее приятная нота в какофонии запахов. Володар заботился о пленнице, и меня периодически подкармливали. Вот только тела оставались в камере по нескольку дней. Зачем? Непонятно. Я, что бы там люди ни говорили, трупами не питаюсь. И трупная вонь мне неприятна, как и крысы. Ненавижу крыс. Бегают, шуршат, царапают камень коготками. А стоит уснуть, какая-нибудь серая тварь обязательно цапнет. Или за палец, или за ухо. А один раз к горлу подобралась. Молчишь. От Володара шел кислый запах пота, дыма и мяты перечной. Скорее всего, перед нашим приходом служанку какую-нибудь щупал. «Это правильно. Посмотри на меня». Я послушно подняла голову, и князь вздрогнул. «Надо же! Сколько времени прошло, а он все никак не привыкнет». Взяв себя в руки, князь процитировал. «И тех, чье сердце принадлежит сатане, узнаешь по глазам. Извечная тьма поселилась в них, ибо черная душа властителя преисподней рвется в мир через эти глаза. Святой Лука, тварь!» «Святой Лука? Святая паранойя?» «Ну да, у Даори глаза не такие, как у людей. Нет у нас ни белка, ни радужки, ни зрачка. Особенности физиологии». «Как тебе мои покои?» Володар окончательно справился со своим страхом и теперь улыбался во весь свой щербатый рот. Получилось почти дружелюбно. Что до вопроса, то обиталище его мне нравится. Пещеру напоминает. На стенах шкуры и головы звериные. Не сомневаюсь, что вон того медведя, самого крупного, князь завалил собственноручно. Недаром же башка висит на почетном месте – аккуратно дрезным деревянным креслом. На полу толстый ковер, а узкие окна не бычьими пузырями или слюдой, настоящими стеклами забраны. А за стеклом ночь. Я почти слышу ее голос. Зовет, манит, уговаривает. Один единственный шаг, и я у окна, а там дальше свобода. Ветра отзовутся, они всегда любили меня. Истер укроет, Анке вернет силы, Яль позволит оседлать знойную спину и домчит до орлиного гнезда. Валь просто утешит. «Стоять! Стой! Стрелять буду!» Истошный вопль Ильяса разогнал наваждение. Я очнулась в шаге от окна, ошейник холодной петлей впился в горло. Проклятая тварь сжималась, высасывая силу. Медленно, сполна наслаждаясь процессом, урча от удовольствия. Я ничего не могла поделать. А князь смеялся, хохотал, как сумасшедший, глядя на то, как я задыхаюсь. Володар вдруг исчез в белом мареве метели. Холод, синие огоньки в уголках глаз. Значит, осталось немного. Вот холод доберется до сердец, и огоньки сольются в синее поле, над которым вспыхнет солнце. Солнце означает смерть. Не получилось. Петля внезапно исчезла, а вслед за ней и солнце. Потом и поле распалось на огоньки, и только тогда я обнаружила, что снова могу дышать. «Ну?» Перед глазами почему-то появились сапоги князя. «А сам где?» «Выше». Лицо Володара расплывалось, поэтому я вновь вернулась к сапогам. Заодно и пол шататься перестал. «Жива?» Вместо слов из глотки вырывается судорожный хрип. «Жива!» — удовлетворенно заметил князь. «Шалишь, девочка? Забыла, что за шалости бывает? Ничего, я быстро напомню». Он же специально знал, что не устаю. Хотел проверить, насколько надежен поводок, или просто поиздеваться больше не над кем. Ладно, живи. Добрый я нынче. Ильяс, да, ваша светлость. Пусть баню растопят. Это помоется и назад. Долго не сидите и гляди мне, чтоб не околело ненароком. Вставай. Приказ князь подкрепил пинком. Повезло еще, что сапоги домашние, из мягкой кожи, а не боевые, с коваными носами. Ох, кажется, до бани я не дойду. Фома. Господь милостью возложил на плечи скромнейшего из слуг своих великую миссию. С кончика пера сорвалась капля чернил, и на прекрасном белом листе, на котором Фома успел начертать единственную фразу, расцвела фиолетовая клякса. Фома недовольно поморщился. «Ну что за невезение? Придется заново начинать». От злости и обиды все нужные слова моментально вылетели из головы. А ведь начало неплохое получилось. Почтительно, но с достоинством, как и учил брат Валенсий. Он и велел все записывать. Каждый день, каждый час, каждое более-менее значимое событие, ибо миссия Фомы важна не только для Святого Престола, но и для всего рода человеческого. Доверие, оказанное простому послушнику, было невероятным. В святом городе 20 000 таких же, как Фома, а избрали его. И от подобной ответственности захватывало дух. Фома ощущал в себе одновременно и гордость, недостойную смиренного слуги Господня, и страх возможной неудачи. А мысли сами возвращались к вчерашнему вечеру, когда наставник Валенсий тихим и торжественным голосом возвестил Фоме, что его желает видеть сам святой отец. Что было сродни чуду. Фома даже посмел усомниться в происходящем. А ну как наставник ошибся, за что и был руган немилосердно. Длинные коридоры дворца внушали не только уважение, но и страх. Пока шли, Фома успел вспомнить и свои прегрешения, которых набралось неожиданно много, и то, что где-то рядом с покоями святого отца находятся покои кардинала-инквизитора. И то, что тайное увлечение Фомы, которое, скорее всего, не такое уж и тайное, относится к категории запрещенных. Он успел раскаяться и дать себе зарок, что если останется жив, то больше никогда в жизни не... В общем, этому зароку не суждено исполниться, и святой отец был столь милостив, что отпустил Фоме грех невольной клятвы. Достав из стола новый чистый лист, Фома задумался о том, как описать встречу. Может, начать с высоких в 2 человеческих роста дверей, украшенных затейливой резьбой, или с замерших, точно неживых стражников, эти двери охраняющих, или с собственного глупого страха. Хотелось, чтобы повествование вышло не только достоверным, но и красивым, чтобы соответствовало выработанным канонам и получило шанс занять свое место в библиотеке. И Фома записал. «Душа моя, пребываши в смятении, входи, сын мой!» — обратился он ко мне. «Он, святой отец Александр XVIII, живой символ веры, благочестия и доброго духа, во имя любви и справедливости, способного преодолеть любые преграды, ко мне, грешнику, ничтожному червю на могучем теле монастыря». И голос его был преисполнен такой доброты, что страх мой исчез. «Брат Валенсий, вы можете идти», — сказал святой отец, и наставник покинул нас. Тот же разговор, каковой состоялся далее, я никогда не доверю бумаге. И на исповеди мои уста не произнесут ни слова, касающегося тайны. Нашей общей тайны. Нет, пожалуй, не совсем так. Если нельзя доверить бумаге, тогда как прикажете писать об этом? Придется по-другому. Например, сей разговор я доверю лишь бумаге, дабы грядущие поколения сумели оценить мудрость и дальновидность Александра XVIII. «Не бойся, сын мой!» Святой отец ласково погладил меня по голове. «В этом месте нет ничего страшного. Посмотри». Я послушно оторвал взгляд от пола и замер, оглушенный великолепием увиденного. Покои святейшего — суть воплощенная мечта о благополучии. Каменные стены задрапированы мягкой тканью цвета благороднейшего из металлов. На полу белоснежный ковер. Вместо вонючих факелов — малое солнце под потолком. Я не сразу догадался, что это лампочка. Настоящая электрическая лампочка, совсем как в книге. Видя мое удивление, Александр XVIII повелел. «Садись». Я не посмел ослушаться, хотя сидеть в присутствии святейшего мне не полагалось. Он тем временем внимательно осматривал меня, и испытал я стыд великий за непотребный вид свой, за мятую и не слишком чистую сутану, за грязные руки и прыщ на носу. Фома поморщился и тут же зачеркнул последнюю фразу. «Ну, кому будет интересно читать про мятую сутану и прыщ? Стыд-то какой!» «Прав, брат Валенсий, не хватает у Фомы ни сосредоточенности, ни умения. Снова все испортил. Придется переписывать». «Значит, ты тот самый Фома Лукойл, который пишет книгу о старых временах?» И вопрос сей привел мысли мои в смятение, ибо я никак не ожидал, что слухи о моем непотребном увлечении дойдут до ушей святого отца. И осознал я неминуемость наказания. И Фома едва удержался от того, чтобы не дописать «испугался сильно». А ведь и вправду испугался. И снова про кардинала-инквизитора вспомнил. Но, слава богу, да простит он упоминание имени своего в суе, обошлось. И Фома вернулся к изрядно исчерканной пометками рукописи. Старые времена, которые влекли меня тайнами своими, находились под строжайшим запретом. Я не вправе был даже думать о том, чтобы интересоваться делами нечестивцев, вызвавших гнев Господень. Но святой отец был мудр. Он не только простил мне сей великий грех, но и вместо порицания сказал следующее. «Хорошо, когда молодежь интересуется прошлым. Надеюсь, когда-нибудь твое творение займет достойное место в библиотеке храма». «Но это же запрещено!» «Запрещено», — согласился святейший. «Ты еще юн, сын мой, и не знаешь, что с течением времени некоторые запреты устаревают. Нет ничего дурного в твоем интересе к прошлому. Наоборот, я считаю, людям следует не прятаться в норы, подобно трусливому лису, а помнить о зле, выпущенном на волю. Только так можно избежать новых ошибок. Что тебе удалось узнать?» Я принялся подыскивать тему, которая могла бы заинтересовать великого человека, и убеждался в скудности своих знаний. «Нынешний мир есть следствие апокалипсиса. Предки наши, будучи сотворенными по образу и подобию Господа, возвысились. Но вместо того, чтобы денно и нощно благодарить Создателя, они в гордыне своей посягнули на святое право Творца, выпустив на землю неисчислимые бедствия. Отверженнейшие из отверженных призвали того, чье имя проклято в веках. Но Господь, всеблаг и милосерден, встал на пути сатаны. Была битва, в которой сгинули неисчислимые народы, и был апокалипсис, имя которому — катастрофа». Святой отец слушал внимательно, хотя я уверен, что не сказал ничего ему неизвестного. Но в великодушии своем Александр XVIII не только не прервал мои разглагольствования, но даже задал вопрос. «А как именно это было?» «Люди, одержимые мыслью о своем могуществе, приступили основной закон жизни, и создали существ, подобных себе. С каждым разом творения грешных рук становились ужаснее и ужаснее, и однажды зло вырвалось на свободу. Началась война людей против нежити. Отродья дьявола были хитрее, злее, сильнее. Они использовали людей как пищу. Они побеждали. И тогда предки решились применить молот Тора. «И что же тебе удалось узнать о нем?» Святейший продолжал проверять знания ничтожнейшего из своих слуг. «Уповаю, что выдержал сей экзамен с честью». Достоверных сведений о сием оружии не сохранилось, однако, безусловно, мощь его чудовищна. Небывалые катаклизмы захлестнули землю. Мне попалось в руки описание. Я посмею ручаться за достоверность его. Ко всему документ сильно поврежден, но неизвестный человек пишет, будто огненный смерч пронесся по планете. Дно океана обнажилось, а вода, влекомая неведомой силой, обрушилась на сушу. Но это было лишь начало. Оскорбленная земля дрожала, горы рушились, и целые города провалились под землю. Проснулись вулканы, и жидкий огонь затопил жалкие остатки суши, до которых еще не добралась вода. Таковы были последствия первого удара. «Продолжай, сын мой», — велел Святейший. Едва унялась дрожь, как был нанесен второй удар, и треснуло само сердце планеты. Земли, занятые нелюдью, погрузились в пучину. В третий раз ударил молот, и исчез невидимый щит, хранящий землю от солнечного взгляда. И гнев Господа обрушился на уцелевших. Сам воздух стал огнем, и даже камни плавились, когда на них указывал перст Создателя. А что же стало с нелюдью? Малые народы, известные как китайцы, индийцы, арабы, исчезли полностью. Другие остались, но лишились былой силы. Лишились. Согласился Святейший, в великой мудрости своей, подводя меня к ответу, каковой был ясен ему изначально. Зато сохранили древние знания. Не все, сделанное нашими предками, плохо, но напуганный человек не способен мыслить здраво. Оттого запрет был наложен на все, а в результате ценнейшие знания утеряны. Патриарх грустно улыбнулся, сожалея о неразумности своих детей. «Нет, я еще не встречал более великого человека, чем сидящий передо мной муж. Сколько сдержанного благородства в его чертах, сколько мудрости в словах, сколько величия, силы и великодушия. Со мной он говорил как с равным, и мое восхищение росло с каждой минутой. «Сын мой», — ласково заговорил он снова, — «а ведомо ли тебе что-нибудь о существах, именующихся вампирами?» Фома отложил бумаги в сторону. Он не представлял, что писать дальше. И нужно ли вообще писать об этом? Вампиры – удивительные существа, живущие в ночи. Такой же осколок прошлого, как и молот Тора. Но о великом оружии после катастрофы никто не слышал, а вампиры жили. Жили, несмотря на все усилия людей, Святого Престола, Инквизицию, охотников и регулярные экспедиции к замкам. Плевать они хотели на экспедиции, как и на людей. Отродье тьмы, живущие за счет крови невинных агнцев. Если бы не милость Господа, хранителя жизни, денно и ночно радеющего о благополучии рода человеческого, твари давным-давно расселились бы по земле, полностью изничтожив племя людское. И вот теперь Фоме предстоит лично встретиться с одним из них. И не только встретиться. Существо надлежало доставить в храм. Но разве он, Фома Лукойл, воин? Или брат-инквизитор? Или вольный охотник? Он вообще в библиотеке работает, среди книг и рукописей. Он понятия не имеет, как с нечистью обращаться. Страшно. Господь Всеблагой, не оставь слугу своего. Дай ему силу стоять и сохранить душу, столкнувшись с отродьем дьявола. Карл. Милый, о чем ты думаешь? Айша перекатилась на живот. Черный шелк покрывала соскользнул на пол, но Айша не обратила на это внимания. Белое и черное, черное и белое. Она всегда любила контрасты. Карл, ну, хмурится. Наверное, зря он согласился на эту встречу. Глупо ожидать, что и вправду вспыхнули старые чувства. Какие чувства? Обыкновенное любопытство, приправленное страстью к интригам. Вот интриги Айша любила, примерно так же, как персики и розовый жемчуг. «Что вы с Мароком затеяли, а?» Она легонько царапнула коготками по спине. «Зачем вам подкачка? Вдвоем не управляетесь? Ну, будь хорошим мальчиком, расскажи». «Ты уже и с Мароком успела?» «Вот сука! Хотя чего от нее ждать? Верности? Даже не смешно». Айша улыбается, догадалась о его мыслях, знает, как облупленного. «Ревнуешь. Ты такой смешной, когда ревнуешь. И глупый». «А Марок?» «Вот не нужно было спрашивать. Какого дьявола он опять поддался на эту провокацию?» «Марок – псих», – спокойно ответила Айша. «Подай мне персик, пожалуйста». Карл подал. Вообще следовало бы уйти. Момент удобный, нейтральный. Но он не уходил, ждал. Наблюдал, как она ест персик. Сок стекает по щеке и подбородку. Коснуться бы, вытереть. Ну уж нет, хватит, поиграли. И все же, Карл. Айша не собиралась отступать. Зачем вам настолько далеко петлю кидать? И не связано ли это с тем, что твоя сахарная девочка исчезла? Не твое дело, милая. Не обиделась. Рассмеялась и, потянувшись, потерлась липким подбородком о его плечо. Слезала остатки сока. «Очередной эксперимент, да?» «Да». «Ну да, эксперимент. Очередной. Обыкновенный. Плюс разведка, в которой, кроме дальности, тоже ничего необычного нету. Только на душе как-то неспокойно. Не то чтобы Карл нервничает, скорее уж предчувствие нехорошее». А предчувствиям своим Карл доверял. «Поэтому ты такой мрачный!» Айша сделала свой собственный вывод. «Марок считает, что ты чересчур сентиментален. Но Марок псих, я ему не верю». «Но продолжаешь спать». Карл хотел сказать, но сдержался. «Зачем? Айша такая, как есть. И Марок тоже. И он сам, Карл Диттер». Хранитель южных границ, хозяин орлиного гнезда. Глупый, ревнивый, сентиментальный Карл. Айша провела когтем по позвоночнику. Почему ты позволяешь играть с собой? А ты? Скучно, Господи. Если бы ты знал, до чего мне скучно. Черный шелк у кровати, рыжие волосы в белой ладони. Сжать бы, смять... Вырвать, а вместо этого гладит. «Не сердись на меня, хорошо?» Айша высвободила прядь, обняла, прижалась. Совсем как раньше, когда-то дьявольски давно, когда близость была близостью, а не случайным эпизодом в череде лет. «Не скажешь, да? Ну, как хочешь». Она чуть отстранилась. Марок просил передать, что завтра он готов. «Да и я тоже, хотя все равно не понимаю, зачем оно вам?» «Вот же сука! Все-таки укусила, ищерится довольно, клыки демонстрируя. А Марок и вправду псих и ублюдок». «Дай мне еще персик», — потребовала Айша, потянувшись за покрывалом. «Черное и белое, белое и черное. Скорее уж, черное и черное». Белого в этом мире почти не осталось.